Семья Емельяна издавна проживала в станице Зимовейской. Среди казаков числились отец Иван и дед Михайло, прозвище деда Пугач, по-украински Филин, положило основание фамилии Пугачевых. Он, вероятно, имел приметную внешность, лицо, обрамленное густыми волосами, большие глаза, обращавшие на себя внимание станичников. Казачкой была и мать будущего предводителя Анна Михайловна. Его старший брат Дементий рано женился и отделился от семьи. Покинули родительский кров и вышедшие замуж сестры Ульяна и Федосья. Все Пугачевы, по словам Емельяна, которые он скажет позднее на допросе, были простые казаки. Давно прошли времена, когда донцы не пахали землю, добывая хлеб насущный с помощью сабли. О походах за зипунами к южным берегам Каспия и Черного моря рассказывали песни-легенды. Емельян же, как и другие казаки-малолетки, еще мальчиком ходил с отцом в поле, пахал и сеял, косил и молотил. Так продолжалось долго, до 17 лет. Началась служба, как водилось на Дону. Отец Емельяна Иван Михайлович вышел в отставку, и он занял его место. Шел ему тогда 18-й год, а через год, 18 лет, молодой казак женился. Суженой его стала Софья, дочь Дмитрия Недюжева, казака из Сауловской станицы. Женщина тихого нрава, покорная и слабая, она очень любила своего Емельяна. Уже через неделю после замужества провожает его в действующую армию. Разлука была горькой. Казачья команда, в составе которой предстояло воевать Пугачеву, быстрым маршем направилась в Пруссию. Шла семилетняя война между Россией и королевством Фридриха II, начавшаяся несколько лет назад. По прибытии на фронт донцы попали в состав корпуса графа Чернышова, имя и звание которого Пугачев впоследствии присвоит Чики Зарубину, одному из смелых и энергичных своих сподвижников. Года два провел Емельян на фронте, участвовал в нескольких сражениях, отличился. Несомненно, он обратил на себя внимание смелостью и неустрашимостью, большой расторопностью. Илья Федорович Денисов, полковник, командир 500-го отряда донцов, за отличную проворность взял Пугачева в ординарцы. Но, как скажет позднее Грибоедов, «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Однажды в суматохе ночного боя ординарец упустил одну из лошадей начальника, и его гнев не замедлил обрушиться на Емельяна. По приказу командира, провинившегося нещадно бьют плетью. Несомненно, эта жестокость и несправедливость запали в душу горячего и вольнолюбивого казака. Война скоро закончилась. Смерть в 1761 году русской императрицы Елизаветы Петровны, дочери великого Петра, сделала императором ее племянника Петра III Федоровича, ничтожного внука северного властелина. Крайне ограниченный бывший галштинский герцог, с восторгом принимавший прусскую военную систему с ее муштрой и бездушием, став во главе огромной империи, сразу же прекратил войну с любимым его сердцу прусским императором. Фридрих II, не раз терпевший жестокие поражения от русских войск, взявших в 1760 году Берлин, помышлял даже о самоубийстве. Но судьба переменчива. Россия в мгновение ока из врага превратилась в союзника. Русские войска уходят из Пруссии на свои квартиры. Пугачев возвращается домой. 3 года войны дали ему немало. Он повидал белый свет, побывал в русских, украинских и белорусских городах и селениях. В Польше увидел Торунь, Познань и Кобылин. Боевой опыт участника ряда сражений пригодится ему впоследствии. К тому же не тронули его ни пуля, ни сабля, ничем не ранен, его слова. Он прибыл в Зимовейскую к жене. Прожил здесь года полтора, стал отцом. У него родился сын, Трофим. Но скоро, в 1764 году, снова объявили службу. В составе казачьего отряда Елисея Яковлева Пугачев оказывается в знакомой ему Польше.